Число 10101. После сказанного о числе 1001 уже не будет неожиданностью увидеть в витринах нашей галереи число 10101, рисунок 20. Вы догадаетесь, к какому именно свойству обязано это число такой честью. Оно, как и число 1001, дает удивительный результат при умножении. Но не трехзначных чисел, а двузначных. Каждое двузначное число, умноженное на 10101, дает в результате само себя, написанное трижды. Например, 73 умножить на 10101 равно 737373. 21 умножить на 10101 равно 212121. Причина уясняется из следующей строки. 73 умножить на 10101 равно 73 в скобках 10000 плюс 100 плюс 1 равно сумма частных произведений 730000 плюс 7300 плюс 73 равно 737373. Задача. Можно ли проделывать с помощью этого числа фокусы необычайного отгадывания, как с помощью числа 1001? Решение. Да, можно. Здесь возможно даже обставить фокус разнообразнее, если иметь в виду, что 10101 есть произведение четырех простых чисел. 10101 равно 3 умножить на 7 умножить на 13 умножить на 37. Предложив товарищу задумать какое-нибудь двузначное число, вы предлагаете второму приписать к нему то же число, а третьему приписать то же число еще раз. Четвертого вы просите разделить получившееся шестизначное число, например, на 7. Пятый товарищ должен разделить полученное частное на 3. Шестой делит то, что получилось, на 37. И, наконец, седьмой делит этот результат на 13. Причем все четыре деления выполняются без остатка. Результат последнего деления вы просите передать первому товарищу. Это и есть задуманное им число. При повторении фокуса вы можете внести в него некоторое разнообразие, обращаясь каждый раз к новым делителям. А именно, вместо четырех множителей 3, 7, 13 и 37 можете взять следующие группы трех множителей: 21 умножить на 13 умножить на 37, 7, 39, 37, 3, 91, 37, 7, 13, 111. Этот фокус тоже легко видоизменить, подобно тому, как было объяснено в предыдущем случае, в фокусе с числом 1001. Число 10101, пожалуй, даже удивительнее волшебного числа Шахерезады, хотя и менее его известно своими поразительными свойствами. О нем писалось, впрочем, еще 200 лет тому назад в «Арифметике Магнитского», в главе, где приводятся примеры умножения с некоим удивлением. С тем большим основанием должны мы включить его в наше собрание арифметических диковинок.